Глава 16. «Любопытно», — обронил Халаддин после краткого раздумья. «Валяйте! Что за предложение? Я заинтригован». «Обождите. Не так вот сразу. Прежде всего имейте в виду, ваша Соня жива и здорова. И даже в относительной безопасности. Одним словом, вы можете уехать с нею. В Умбар или в Кхант. Продолжайте там свои исследования. В конце концов, именно накопление и сохранение знаний...» «Слушайте, будет вам!» — скривился он. «Никуда я отсюда не уеду. Вы ведь это хотели услыхать, верно?» «Верно», — кивнул Шарьярана. «Но у человека должен быть выбор, а для людей вроде вас это важно втройне». «Вот-вот! Чтобы вам потом можно было развести руками и заявить на голубом глазу. Ты ведь сам влез в это дерьмо, парень. Никто тебя древком алебарды в спину не подпихивал. А ну, как я сейчас и в самом деле пошлю вас нахрен со всеми вашими делами и свалю в Умбар. Что тогда?» «Так ведь не свалите же. Вы только не подумайте, Халаддин, что я ловлю вас на слабо. Здесь сейчас будет бездна работы, тяжелой и смертельно опасной. Так что нам понадобятся все — солдаты, механики, поэты». «А эти-то зачем?» «Эти понадобятся как бы не более всех остальных. Нам ведь предстоит спасать все, что еще можно спасти на этой земле. Но прежде всего память о том, кто мы есть и кем были. Мы должны сохранить ее, как угли под пеплом. В катакомбах ли, в диаспоре. А тут без поэтов никак не обойдешься». «Так я буду участвовать в этих ваших спасательных операциях?» «Вы — нет. Я должен открыть вам печальную тайну. Вся наша нынешняя деятельность в Мордоре, по сути дела, ничего уже не в силах изменить. Мы проиграли самую главную битву в истории Арды. Магия Белого Совета и эльфов одолела магию Назгулов. И теперь ростки разума и прогресса, лишенные нашей защиты, будут беспощадно выплаты по всему Средиземью. Магические силы перестроят этот мир по своему вкусу, и отныне в нем не будет места технологическим цивилизациям, подобным Мордорской. Трехмерная спираль истории утеряет вертикальную составляющую и опадет в замкнутый цикл. Минуют века и тысячелетия, но меняться будут лишь имена королей до названия выигранных ими битв. А люди? Люди навсегда останутся жалкими, ущербными существами, не смеющими поднять глаза на владык мира, эльфов. Это ведь только в меняющемся мире смертный способен обратить свое проклятие в благословение и, совершенствуясь в череде поколений, превзойти бессмертных. Пройдут 2-3 десятилетия, и эльфы обратят Средиземье в подстриженный и ухоженный газон, а людей — в забавных ручных зверушек. Они отнимут у человека сущий пустяк, право на акт творения, а взамен даруют ему бездну простых и незатейливых радостей. Впрочем, уверяю вас, Халаддин, огромное большинство совершит этот обмен безо всякого сожаления. Это большинство меня не волнует. Пускай оно позаботится о себе само. Так выходит, что наш главный враг не гондорцы, а эльфы? Гондорцы — такие же жертвы, как и вы. И о них вообще речи нет. Собственно, и эльфы не враги в обычном смысле. Можно ли назвать человека врагом оленя? Ну, охотятся на него. Какая важность. Так ведь и охраняет в королевских лесах. Опять же, воспевает грациозную мощь старого рогача, млеет от бархатных глаз оленухи, кормит с ладони осиротевшего олененка, так что нынешняя жестокость эльфов — штука временная, в некотором смысле вынужденная. Когда мир придет к неизменному состоянию, они наверняка станут действовать мягче. В конце концов, способность к акту творения — это бесспорное отклонение от нормы, и таких людей можно будет лечить, а не убивать, как нынче. Да и незачем будет бессмертным мараться самим. Найдутся свои, местные. Уже сейчас находятся. И, кстати сказать, тот эльфийский мир будет по-своему неплох. Застойный пруд, конечно же, эстетически проигрывает ручью, но ведь цветущие на его поверхности кувшинки поистине восхитительны. Ясно. А как помешать им превратить все наше Средиземье в это самое болото с восхитительными кувшинками? Сейчас объясню. Только вот начать придется издалека. Жаль, вы не математик. Так было бы проще. Если что будет непонятно, сразу спрашивайте, ладно? Так вот, любой из обитаемых миров включает в себя две составляющих. Фактически, речь идет о двух различных мирах. Они имеют свои собственные законы, но сосуществуют в единой оболочке. Их принято называть физическим и магическим миром, хотя названия эти довольно условны. Магический мир вполне объективен и в этом смысле физичен, а физический имеет ряд свойств, не сводимых к физике. Их можно числить за магические. В случае Арды это будут, соответственно, Средиземье и заокраинный Запад с населяющими их разумными расами, людьми и эльфами. Миры эти параллельны, а граница между ними воспринимается их обитателями не как пространственная, а как временная. Любой человек прекрасно знает, что сейчас-то волшебников, драконов и гоблинов уже не существует, но вот его прадеды всех их, несомненно, застали. Ну и так из поколения в поколение. И это не вымысел, как полагают многие, а вполне объективное следствие двухкомпонентной структуры обитаемых миров. Можно продемонстрировать вам соответствующие математические модели, но вы ведь в них все равно не разберетесь. Пока доступно? Вполне. Идем дальше. По неведомой причине. Хотите, считайте это странным капризом единого. В нашей с вами Арде и только в ней возник прямой контакт между физическим и магическими мирами, который позволяет их обитателям взаимодействовать между собой в реальном пространстве времени. Ну, попросту говоря, стрелять друг в дружку из луков. Существование этого межпространственного коридора обеспечивается так называемым «зеркалом». Оно некогда возникло в магическом мире. Именно возникло, а не было там изготовлено, вместе с семеркой видящих камней, палантиров, и не может существовать отдельно от них. Дело в том, что и зеркало, и палантиры есть продукты разделения единой субстанции вековечного огня. Постойте, палантир — это, кажется, система сверхдальней связи, нет? Ну, можно его использовать и так. А еще можно, к примеру, заколачивать им гвозди. Хотя нет, неудобно. Круглый, скользкий. Но вот уж в качестве грузила он точно бы сгодился. Понимаете, каждый из этих магических предметов имеет бездну свойств и применений. Но для подавляющего большинства из них в здешнем мире нет даже названий. Вот и используют их, черт знает для чего. Палантиры для дальней связи. Зеркало для примитивного предсказывания будущего. Ничего себе примитивного, уверяю вас. Это сущая чепуха по сравнению с иными его возможностями. Да и потом, зеркало ведь рисует не объективную картину будущего Арды, а варианты. Именно варианты индивидуальной судьбы того, кто в него заглянул. Вам ли, ученому-экспериментатору, не знать, что измерительный прибор прямо влияет на результаты измерения, а здесь-то прибором служит не что-нибудь, а человек, существо со свободой воли? Нет, что бы вы там ни говорили, а предсказание будущего — это впечатляет. «Далось вам это предсказание будущего!» Досадливо отмахнулся Шарьярана. «А нарушение закона причинности, к примеру, вас как, не впечатляет?» «Чего?» «Того самого. Ладно, до закона причинности мы еще доберемся. Пока вам достаточно запомнить, что палантиры, в общем и целом, обеспечивают контроль над пространством, а зеркало — над временем. Теперь идем дальше. Дело в том, что два мира Арды асимметричны по любому из параметров. Так что канал между ними работает весьма избирательно. К примеру, множество магических существ чувствуют себя здесь как дома, а вот побывать на заокраинном Западе, да и то ненадолго, удалось лишь считанному числу людей. Именно их и называют в Средиземье магами. А Назгулы тоже маги? Разумеется. Так вот, эту асимметрию уравновешивало одно важное обстоятельство. Сколь не ничтожны возможности магов в том, в соседнем мире, но случилось так, что именно они сумели заполучить в свои руки зеркало с палантирами и перетащили все это добро сюда, в Средиземье. В итоге эльфы могут заселить Средиземье, тогда как люди не могут заселить заокраинный Запад. Но при этом контроль над межмировым каналом остается в руках магов, представителей здешнего мира. Контакты возможны, а вот чья-либо экспансия нет. Как видите, Единый создал исключительно продуманную систему. Ну да, принцип двойного ключа. Совершенно верно. Он не предусмотрел лишь одного, Часть магов была настолько очарована за окраинным западом, что решила любой ценой перекроить Средиземье по тамошнему образу и подобию. Они объединились в Белый Совет. Другие, сформировавшие впоследствии Орден Назгулов, были категорически против. Но можно ли, находясь в здравом уме и твердой памяти, разрушать свой собственный мир ради того, чтобы построить на его руинах ухудшенную копию чужого? У каждой из сторон были свои резоны. Обе искренне желали сделать людей Средиземья счастливее. Все ясно. Вот-вот. Когда между Белым Советом и Назгулами началась борьба за будущее Средиземья, и те, и другие быстро нашли естественных союзников. Мы стали помогать динамичным цивилизациям Центрального Средиземья, прежде всего Мордору, в какой-то степени Умбару и Кханду, а плотом же Белого Совета стали традиционные социумы Севера и Заката, ну и, разумеется, зачарованные леса. Поначалу белые ничуть не сомневались в победе, ведь случилось так, что когда разгорелась война и зеркало, и почти все палантиры находились в их руках. Они фактически открыли Средиземье для эльфийской экспансии, с тем, чтобы мобилизовать против Мордора все магические силы и местные, и пришлые. Белые маги не предвидели одного. Наш путь, путь свободы и знания, оказался настолько привлекательным, что множество людей, самых лучших людей Средиземья, пришли, чтобы стать магическим щитом для мордорской цивилизации. Один за другим развоплощались они под ударами магии заката, но на смену им приходили новые. Одним словом, ваше спокойствие покупалось дорогою ценой, Халаддин. Дороже не бывает. Почему же мы сами ничего об этом не знали? А вас это и не должно касаться. Я и сейчас говорю об этом лишь за одним. Вступая в борьбу, помните, пожалуйста, что вы сражаетесь и за них тоже. Впрочем, это все так, лирика. Короче говоря, расклад был крайне скверный, но мы таки сумели ценой всех этих жертв защитить мордорскую цивилизацию, и та уже вышла из младенчества. Еще буквально лет 50-70, и вы завершили бы промышленную революцию, а после этого вам был бы уже сам черт не брат. С того времени эльфы, никому не мешая, сидели бы по своим зачарованным лесам, а прочее Средиземье потихонечку отправилось бы по вашему пути. И тогда, поняв, что они проигрывают соревнования, маги Белого Совета решились на совершенно чудовищный шаг. Начали против Мордора войну на уничтожение. Впрямую вовлекли в нее эльфов, а в качестве платы за союз передали тем зеркало. Передали зеркало эльфам? Да. Это было полнейшим безумием. Сам глава Белого Совета Саруман, он достаточно дальновидный и проницательный человек, бился против этого плана до последней возможности. А когда тот все же был принят, покинул ряды белых магов. Совет возглавил Гэндальф, инициатор окончательного решения мордорского вопроса. «Постойте, это какой Саруман? Не король Изенгарда?» «Он самый. Этот вступил во временный союз с нами, поскольку сразу понял, чем кончатся для Средиземья игры с обитателями зачарованных лесов. Он ведь еще давным-давно остерегал Белый Совет. Использовать эльфов в нашей борьбе против Мордора все равно, что поджечь дом ради того, чтобы вывести тараканов. Так оно и вышло. Мордор лежит в руинах, а зеркало теперь в Лориане, у эльфийской владычицы Галадриэль. Немного погодя, эльфы смахнут Белый Совет, как крошки со скатерти, и будут править Средиземьем по своему разумению. Помните, я вам говорил про закон причинности? Так вот, главное, что отличает магический мир от нашего, там этот закон не действует, точнее, его действие крайне ограничено. Как только эльфы разберутся в свойствах зеркала, это не так просто даже для них, они ведь никогда раньше с ним не сталкивались, и поймут, что оно дает власть и над законом причинности, они немедленно и навсегда превратят наш мир в заплеванную обочину заокраинного Запада. «Так, значит, никакого выхода на самом деле нет?» — тихо спросил Халаддин. «Один есть. Пока еще есть. Средиземье можно спасти, лишь полностью изолировав его от магического мира. А для этого нужно уничтожить зеркало Галадриэль». «И мы можем это сделать?» В сомнении покачал головой доктор. «Мы, если речь о Назгулах, нет. Уже нет. А вот вы, военлекарь второго ранга Халаддин, можете. Именно вы, и никто другой». И от указующей на него руки Шарьи Раны повеяло вдруг каким-то нездешним холодом. способны сокрушить самую основу магической силы эльфов и сохранить этот мир таким, каков он есть.